Приложение второе. Об изгнании Христом торговцев и менял из храма. История изгнания Иисусом Христом торговцев и менял из Иерусалимского храма, история очищения храма, одна из наиболее ярких и запоминающихся в Новом Завете. Об этой истории мы читаем в Новом Завете четырежды. В Евангелии от Иоанна, глава 2, стихи с 13 по 17. В Евангелии от Матфея, глава 21, стихи 12-13. В Евангелии от Луки, глава 19, стихи 45-46. В Евангелии от Марка, глава 11, стихи с 15 по 17. О сюжете очищения храма написано и сказано немало. Святыми отцами церкви, богословами, писателями, философами и прочими мыслителями за последние 2000 лет. В толкованиях на указанные места из Священного Писания подробно говорится о пагубном влиянии страсти, сребролюбия и стяжательства на душу человека. О том, что Христос в этот момент объявил напрямую о своем божественном происхождении, когда сказал про храм «Дом Отца Моего». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 16. О том, что изгнание Христом торгашей и менял из храма было той последней каплей, которая привела фарисеев и первосвященников к решению об убийстве Сына Божия. О том, что это был протест Христа против превращения дома молитвы в вертеп разбойников, Евангелие от Матфея, глава 21, стих 13 и так далее. Хотелось бы обратить внимание на три момента, которые мне показались важными, но исчерпывающих комментариев и объяснений, по которым мне не удалось найти в трудах святых отцов, богословов, историков и философов. Момент первый. Как известно, Христос в течение всех 3,5 лет своего земного служения не только учил, но часто обличал. Обличал он прежде всего фарисеев, саддукеев, книжников. Обличал, то есть раскрывал их злые помыслы, давал оценку их злым поступкам, объяснял истинный смысл их лукавых речей. Обличал, то есть воздействовал словом. Обличал, но при этом проявлял смирение и терпение в отношении окружавших его грешников. Еще в 7 веке до Рождества Христова пророк Исаия говорил о грядущем Христе: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Пророк Исаия, глава 42, стих 3. Эти слова пророка в своем Евангелии воспроизвел святой Матфей. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 20. А вот в случае с торговцами и миновщиками он действовал не только и не столько словом, сколько силой. Перевернул скамьи торговцев, столы миновщиков, изгнал их из храма. Вполне вероятно, что этим он дал понять, что бороться с таким злом, как торгашество и ростовщичество, следует не только словом, но также силой. Если бы он просто желал наказать торговцев и миновщиков, он мог бы использовать для этого свое слово. Вспомним, что именно словом Христос сделал так, что бесплодная смоковница засохла. Во многих случаях Христос имел возможность использовать и слово, и силу для борьбы с вполне реальным, можно сказать, физическим злом. Вспомним, например, сцену ареста Христа, преданного Иудой. Люди от первосвященников и старейшин пришли для того, чтобы схватить Христа, а Петр вынул меч и отсек ухо рабу первосвященника. Христос тогда сказал Петру: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Или ты думаешь, я не могу умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов?» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52-53. А в случае с торгашами и миновщиками он применил не слово, а силу, причем не силу бесплотных ангелов, а свою собственную физическую силу, проявив свою человеческую природу. Правда, вместо меча он взял не меч, а хлыст, сплетенный из веревок. Вероятно, этим поступком он дал нам понять, что в некоторых случаях со злом надо бороться не только уговорами и обличениями. Очевидно, именно зло торгашества и ростовщичества относится к таким случаям. Я не готов немедленно ответить на вопрос, какую силу и каким образом можно и нужно применять в современных условиях для борьбы с торгашами и ростовщиками, но уходить от ответа на этот вопрос было бы неправильно.